Духовные лидеры, носители идеологии талмудического иудаизма, современные фарисеи, поклоняются тому, кого они считают своим национальным богом. По их мнению, это Иегова. Но они заблуждаются. Христос еще 2000 лет назад сказал тогдашним фарисеям: «Ваш отец – дьявол». Подчеркнем, что сегодня талмудический иудаизм не только и не столько религия, сколько идеология, в которую время от времени вносятся коррективы с учетом изменяющихся условий. Современный иудаизм не имеет ничего общего не только с религией древних евреев до вавилонского пленения, но даже с талмудическим иудаизмом, который сложился в первые века после Рождества Христова. Внутри партии современных фарисеев существует множество течений и сект. Говорить о какой-то единой официальной религии еврейского народа достаточно сложно и даже бессмысленно. Как отмечает Буровский, современные евреи — это не только разные этносы и даже расы, даже версии иудаизма у них разные. Между иудаизмом сефардов и иудаизмом ашкенази так мало общего, что существуют отдельные сефардские и ашкенадские синагоги. При всех различиях, которые существуют между современными саддукеями и фарисеями, также внутри этих двух групп, партий, их сплачивает два важнейших и взаимосвязанных момента – стремление к мировому господству и презрительное отношение, даже ненависть, к остальному человечеству. В современных условиях такое отношение к неевреям приобрело ярко выраженные черты еврейского расизма. В конечном счете, союз современных саддукеев и фарисеев имеет единую духовную основу. Он цементируется поклонением главному врагу Бога – сатане. Почему не происходит раскола в рядах еврейской финансово-жреческой олигархии? Ведь две партии формально поклоняются разным богам. Саддукеи поклоняются Мамоне, прося у этого языческого бога богатств всего мира, фарисеи своему национальному еврейскому башку, обещающему избранному народу власть над миром. Вспомним сцену из Евангелия, когда фарисеи заявили, что Иисус изгоняет бесов силою Вельзевула. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою, как же устоит царство его?» Мамона и еврейский племенной божок – это два Вельзевула, над которыми стоит общий начальник, дьявол, Деница. Как и в мире светлых ангелов, в мире падших духов существует строгая иерархия, вертикаль власти. Царство дьявола само по себе разделиться не может. Современные саддукеи и фарисеи, а также окормляемое ими паство, находятся в рабском подчинении у того, кому Христос 2000 лет назад в пустыне сказал: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу твоему поклоняйся и ему одному служи».